Вместе с ним она наслаждалась триумфом, когда после представления парижских магикан, почему он на нем не присутствовал, уехав в Ла-Сьота, 3-го, а точнее уже 4 ноября, Александр проснулся в час ночи в комнате в окружении 20 зажженных свечей, с оркестром в изножье постели и с венком из золотых листьев на голове. Достаточно большим для центрального персонажа колоссальной скульптуры святого Карла Борромео Аронского, и поэтому тут же провалившемуся Александру до плеч. Лишь за граница да провинция не лишают его былой славы. И еще народ. Так краснодеревщик Вернер, научившийся по его книгам читать, недавно уверял Александра, что вместо того, чтобы с друзьями идти в трактир, он читал и занимался самообразованием, и вместо того, чтобы быть невежественным, узнал обо всем понемногу. В начале зимы Дюма и Фанни поселились на втором этаже дома номер 70 по улице Сен-Лазар, там, где сегодня располагается Трините. Он арендовал пианино, а может и рояль, потому что каждый четверг там музицировали. Неподалеку в доме номер 9, по той же улице, обосновался и Пифто. От музыки Александр переходит к живописи и организовывает лекцию о жизни и творчестве Эжена Делакруа, которая будет прочитана в зале Фоли Паризьен, где неудачливый импресарио Мартине устроит выставку произведений этого романтического светила, умершего, когда Дюма был в Неаполе. 10 декабря старый писатель в белом сюртуке и галстуке поднимается на трибуну под гром восторженных аплодисментов, главным образом со стороны женской половины аудитории, пишут газеты. Лекция представляет собой не что иное, как ностальгический возврат к прошлому, медленную прогулку по кладбищу, где покоятся его друзья, его собратья по оружию, на полях творческих сражений прошлого. Эжен де Лакруа, конечно же, но также Альфред и Тони Жуанно, Луи Буланже, Александр Декан, Ари Шеффер, все те, кто в начале его пути пожимал ему руку, а теперь сошел в могилу. Когда лектор умолкает, к нему тянутся руки, чтобы поблагодарить, а может быть и утешить. Успех настолько грандиозен, что 16-го Александра, захваченного своим прошлым, приглашают еще раз поделиться далекими воспоминаниями в Национальный клуб изящных искусств. Теперь от него требуют живого общения, точно так же, как когда-то в «Ле Мускетер» и «Монте-Кристо» требовали общения письменного. В 1865 и в начале 1866 года эти первые две публичные лекции поведут Дюма по дорогам Франции и других государств. Он становится человеком-паровозом, разъезжающим по всем железным дорогам, нервами которых теперь пронизана вся Европа. Но вместе с тем и ходячей рекламой братьев Леви, только что выбросивших на рынок новое издание моих мемуаров, из которых он неизменно черпает тексты для своих лекций. Но разве возврат к прошлому сам по себе уже не является признанием поражения? Александр больше не скрывает от читателя своей хандры. «Мой вечер у королей» — «Le Petit Journal», оградить от которой его не смогли бы все Елены прекрасные на свете. Для одной из них он 20 декабря просит у Жюля Нориака ложу. Не даже женитьба Александра-младшего, узаконившего свое семейное положение 31 декабря 1864 года в мэрии Нии-сюр-Сен, вступив в законный брак с Надеждой Нарышкиной, матерью его дочери. В эти дни, когда он заканчивает свой последний большой роман «Сен-Феличе», на который ушло 1,5 года литературного труда, былые друзья для него становятся важнее нынешних. «Мой дорогой Виктор, получив 3-го дня письмо, адресованное вами моему сыну, и узнав ваш почерк, Я окинул взором 35 лет вашей жизни, которые прошли, не бросив и тени на нашу дружбу, ни разу не омрачив наши сердца. И упрекаю себя за то, что 2, а то и 3 года вам не писал и не говорил, как я вас люблю. Этими угрызениями совести я терзался всю ночь. И я пишу вам единственно для того, чтобы восстановить между нашими сердцами ту электрическую цепь, которая никогда не должна ни заржаветь, ни ослабнуть. Что же до того, чтобы ее разорвать? То нет такой человеческой силы, которая была бы на это способна. Так что могу сказать вам лишь одно. Всегда ваш душой и сердцем. Из письма к Виктору Гюго. 23 января 1865 года. Он, человек, всегда символизировавший движение, стал символом беспокойства, словно сомневаясь отныне в своем таланте, хотя и будучи уверенным в сердце. За получасовую лекцию зал Каде предлагает ему 500 франков. Он их прочитает 10. Полученные за них деньги Дюма желает потратить во благо народа. «На какие, по-вашему, нужды рабочих можно направить 500 франков?» спрашивает он у своего друга и учителя Жюля Мишле. На улице Каде и в клубе изящных искусств, в доме номер 26 по бульвару Итальянцев, он прочитает 8 лекций, доходы от которых будут направлены на поддержку дела «Канонис Патронес» ремесленных училищ. 1, 5, 8, 12, 28 марта, 5 и 19 апреля. С коротким перерывом на поездку в Бельгию, где 24 марта он выступит в Антверпене в пользу погибших под завалами шахтеров и утонувших во время кораблекрушения баркаса «Хуб», а на следующий день в Брюсселе в клубе искусств, организовавшем его честь банкет на 100 персон. Что касается его отношений с Гордозой, то они тоже пошли ко дну. Она не перенесла поражение, постигшего ее блестящее сопрано в опера. Итоги нынешнего прослушивания мадемуазель Фанни Гордозы ни в коем разе нельзя считать окончательными. Отдав должное природным достоинствам ее голоса, отметив работу, усилия и прогресс, совет единогласно решил, что на данный момент она, по-видимому, не в состоянии быть полезной театру и выходить на его сцену в желаемом для нее качестве. Не судите об этом мнении строго. Интерес, питаемый вами к мадемуазель Гордозе, требовал от нас проявить доброжелательность, и ваши друзья, которых вы попросили к нам присоединиться, не могли бы превзойти нас всех в стремлении доставить вам удовольствие. Из письма Эмиля Перена к Дюма, 22 марта 1865 года. Новая любовница. Новый адрес. Александр снимает квартиру с балконом на втором этаже дома, расположенного на углу улиц Пирамид и Сент-Оноре. Те дни, когда ее доверяют заботам отца и взрослой сестры, маленькая Микаэлла проводит, играя с двумя котятами-близнецами, Ипполитом и Анатолем. Но Дюма отнюдь не наслаждается нежным весенним теплом, стоя на своем балконе. Он вечно где-то носится. Порой его сопровождает Мари, счастливая от того, что вновь обрела отца, который теперь практически принадлежит ей одной. 6 апреля в зале Сен-Сесиль в Гавре он служит делу изобретателя спасательного судна «Муэ». Какой-то садовод называет в честь Дюма 3 новых сорта тюльпанов, давая им имена Александра Дюма отца, Александра Дюма сына и Мари Дюма. 9 апреля в воскресенье он уже в Лионе, в зале «Альказар», где лионская «Фанфар» организовала большой благотворительный праздник в пользу безработных рабочих. Дюма вспоминает о днях своей юности. Щедрые денежные сборы. Александр становится сиюминутной знаменитостью. На следующий день он ужинает с художниками в Этруа, у матушки Ги, еще через день с обществом лишних. Он изумляет журналистов своей могучей жизненной силой. Разве он, как истинный мушкетер, не телеграфировал двум кандидатам в академию, одному счастливому и официальному, Камилю Дусе? «Только что вы стали членом академии, я вас поздравляю, поздравьте и вы меня. Мы в Лионе заработали 20 тысяч франков, которые будут направлены на поддержку рабочих, оставшихся без работы». Второму несчастному Жюлю Жанену. «Трижды тебя поздравляю. Ты не коллега Дусе. Ты остался моим собратом» и написал очаровательную статью. 12 апреля в зале биржи он вновь рассказывает о том, как впервые приехал в Париж, и как Тальма совершил над ним обряд крещения, посвятив в драматурги. С несколько меньшим успехом, потому что страстная неделя обязывает, и женщины выполняют свой религиозный долг. Все полагают, что он вернулся в Париж. Но 21 апреля он читает в Сент-Этьене две благотворительные лекции в пользу безработных рабочих. А 25-го снова в Лионе, снова в зале биржи, основываясь на путевых впечатлениях по югу Франции, он должен был прочитать лекцию о прошлом и настоящем Лиона, но, натолкнувшись на холодный прием аудитории, был вынужден подогреть ее, подбросив в огонь в виде дров ряд историй из личной жизни. Как бы там ни было, в мае он возвращается на улицу Сент-Оноре. Отголоски провинциальной славы не прокормят ни самого этого великого человека, ни его дочерей. Дом Дюма представляет собой авгиевы конюшни, погрязшие в навозе долгов. «Мой дорогой Мишель, чтобы свести дебет с кредитом, мне нужно 50 тысяч франков. 15 тысяч для Мад Гиди, 10 тысяч на выплату других текущих долгов, 6 тысяч, чтобы моя дочь могла переехать на новую квартиру, остальное для удовлетворения моих личных нужд. Мне не терпится вырвать из рук господина Николя заложенную дочерью драгоценную безделушку, а из рук Пергало мое собственное очень красивое кольцо. Поэтому, мой дорогой Мишель, позаботьтесь о том, чтобы как можно скорее выполнить условия этого нашего соглашения. Я поеду в Лондон и, по-видимому, заработаю там достаточно денег для того, чтобы с их помощью рассчитаться с долгами. Если их все же будет недостаточно, то я решусь отправиться в Америку и напишу там историю президентства Линкольна. В том положении, в котором я оказался после того, как заключил соглашение с господином Хиршлером, мне нужно принять важное решение. И вы знаете, что решение покинуть Францию будет стоить мне очень недорого. Из письма к Мишелю Леви, 2 мая 1865 года. Может ли произойти чудо в Гранд Театр Паризьен, в этом просторном зале на Лионской улице, в этом народном театре, расположенном в людном квартале? Директор Массю предлагает ему при желании возобновить свои лекции. 7 мая сюда стекается народ, чтобы увидеть и прикоснуться к своему великому человеку, восхваляющему те меры, которые Виктор Дюрюи предпринимает в сфере образования. Этот успех подвигает его на новые авантюры. На средства, предоставленные добрым Мийо, он снимает зал на имя своего секретаря Шарпантье. Первый. В день открытия будут играть пьесу «Лесники», которая в 1858 году несколько вечеров с успехом шла в Марселе. Роли Александр распределил среди своих безработных актеров. Поскольку этот странный театр был построен под сводами вокзала Венсенской железной дороги, каждый раз, когда трогается с места поезд или раздается свисток паровоза, репетиции приходится прерывать. Александр кланяется чествующим его жителям пригородов. В Париже его популярность не выходит за пределы этих сомнительных кварталов. Один лишь народ верен его былой славе. Александр прилагает усилия, чтобы ввести в бой старую гвардию критиков. «Доброго, Тео! Расскажи о моих лесниках. Я в этом заинтересован дважды, и как автор, и как человек, пекущийся о финансовом благополучии театра». И убеленного сединой принца театральных критиков Жюля Жанена. «Расскажи о моих лесниках» в своей рубрике «В понедельник». «Я дважды заинтересован в том, чтобы твой отзыв был хорошим». Палящее солнце, нависшее над предместьем 28 мая, не обескуражило публику, которая была не против того, чтобы немного помучиться от удушья. Александр рассылает победные реляции. «Дочери». Лесники в самом деле обернулись огромным успехом. «Мишелю Леви». Лесники принимают масштабы небывалого успеха. Почему бы тебе не выпустить их отдельным изданием для провинции? Поскольку постановка этой пьесы не представляет особого труда, ее будут играть повсюду. Чтобы выжить, Александр готов на все, за исключением отказа от своих убеждений и предательства друзей. 4-го, после того, как Ла Шамбоди прочитал свои сказки, Александр беседует со своей простонародной публикой. Что же он такого сказал, что навлек на себя гнев властей? «Как вы объявили в своем вчерашнем номере, мой дорогой редактор, Opinion Nationale ошибалась, утверждая, что все лекции были приостановлены. В наложенном министерством запрете речь идет исключительно о моих. Добавлю, что господин Шарль Робер, генеральный секретарь ведомства народного просвещения, взяв на себя труд нанести мне визит от имени министра, был настолько добр, что заверил меня в том, что на провинцию этот запрет не распространяется, и я могу отправляться в Шербур, где меня ждут для участия в благотворительных мероприятиях. Теперь мне остается лишь назвать причину этого запрета, чтобы порицание, которому я подвергся, надавило на меня со всей силой общественного мнения. Говоря о моем друге Гюго и объясняя разницу между его первыми стихами и его патриотической поэзией, речь шла лишь об оде Колоне, так вот, говоря о моем друге Гюго, я сказал: «Я продолжаю пожимать руку тем, кого перемена воззрений привела к бедам и отправила в изгнание, но не делаю этого по отношению к тем, кто, отказавшись от своих убеждений, добился богатства и почестей. Признаюсь, что, произнося эти слова, я думал, что излагаю возвышенную нравственную аксиому, но никак не провозглашаю опасный политический лозунг. Ту же самую ошибку я совершил, когда сочинял знаменитую песнь жирондистов «Умереть за родину», за ту самую родину, которая вот уже 15 лет не дает эту пьесу сыграть. Я, похоже, неисправим. Из-за этого литературно-общественного невежества я каждый месяц теряю 5-6 тысяч франков. Но те бедняки, которым я за один только месяц дал 30 тысяч франков, теряют еще больше. Поэтому за неимением Франции мне остается лишь уехать за границу». Из письма к главному редактору «La Presse» 11 июня 1865 года. Гюго на своем острове на какое-то время прерывает диалог с бесконечным и неизмеримым, чтобы обратиться к старому другу. «Только что прочитал в «La Presse» ваше письмо. Прочитал, ничуть не изумившись. Ваше мужество, как и трусость этих негодяев, меня уже ничуть не удивляют. Вы свет, империя тьма. Вас ненавидят, это просто. Вас хотят уничтожить, это уже гораздо сложнее. Но они быстро выдохнутся и лишь напрасно потратят силы. Тень, которую на вас бросят, лишь подчеркнет собой ваше сияние. В общем, славное приключение для вас и почетное для меня, с которым я и поздравляю нашу давнюю дружбу». 16 июня 1865 года. власть отнимает у старого писателя даже пальмовый венок великомученика. Официально мотивом запрета объявлен какой-то административный пустяк. Александр едет в Шербур, где лишь морской пролив будет разделять его с главным другом всей его жизни. Приехав в 7 утра 12 июня на поезде и поселившись в прекрасных апартаментах при художественно-артистическом салоне морских купален, он посетил пришвартовавшийся в военном порту броненосец «Ле Манжента». 13-го Дюма совершил экскурсию к Омонвилю, где покоился на дне затонувший Иова. Вечером на банкете в честь железнодорожной компании «Сомерсет и Дорсет» и муниципалитета «Пуля» он в ответ на один из тостов поднимает бокал за драматический гений Шекспира, торжества, в честь годовщины которого год назад были запрещены в силу того, что на них планировалось присутствие Виктора Гюго в виде символического пустого кресла. На следующий день прогулка в Гаагу и лекция в пользу бедных в художественно-артистическом салоне «Купален», о которой сообщает «La Vigie de Cherbourg». В своем филантропическом начинании он курсирует от порта к порту, от банкета к банкету. Первая лекция в зале Франклина 20 июня, вторая 23 в Гранд Театр. Он заявил, что будет делиться лишь своими личными воспоминаниями, и на самом деле рассказывал только о том, к чему имел самое непосредственное отношение. Тем не менее, сделав на листе бумаги несколько пометок, он приложил усилия для того, чтобы направить свою праздную болтовню в определенное русло, и героем вечера стал Виктор Гюго, один из его самых первых и неизменных друзей. Он рассказал нам о его детстве, о юности, о первых пробах пера великого поэта, но больше всего о репетициях Эрнани. К сожалению, он практически не потрудился сообщить присутствующим что-то новое, даже не пытаясь копаться в своей памяти, столь богатой историями, фактами и анекдотами, он попросту ограничился чтением того, что давным-давно было им написано и опубликовано. Но что еще хуже, так это то, что Дюма читающий – это лишь сотая часть Дюма разговаривающего, а на чтение он потратил почти половину времени. Несмотря на это, лекция вновь стала крайне интересной после того, как он, отбросив все бумажки, возобновил беседу с аудиторией. Он напоминал собой птицу, снова взмывшую в небо, и внимание, немного притупившееся, вновь пробудилось, чтобы следовать за ним через хитросплетение, которое писателю было угодно его заманить. Одним из рассказов, вызвавших у публики наибольший интерес, было повествование о том, как Гарибальди сдал Неаполь. В мгновение ока, перенеся присутствующих из Франции на Сицилию, Александр Дюма, блистая своим замечательным умом, поведал эту бурлескную историю падения королевства, у которого не было ни корней, ни сил. 100 раз за вечер речь этого писателя, достойного уважения и любви, прерывалась смехом и аплодисментами, которые были вызваны его остротами. «La Gironde», 25 июня 1865 года. После полудня литературные издания города дали в его честь банкет в Бель-Орм. Звенят друг от друга бокалы, и Дюма берет на себя обязательство еще раз приехать в Бордо в конце июля. «Тогда я буду почти что свободен в своих действиях и поступках, и если вы того желаете, могу привести с собой 12 актеров, которые сыграют лесников. А когда вы присытитесь лесниками, я поставлю вам новую, никому еще неизвестную пьесу. «La Gironde», 25 июня». Эта внезапная свобода вызывает тревогу. Разве лесники не идут в Гранд Театр Паризьен? Очень недолго. Шарпантье, этот вероломный секретарь, прикарманил себе всю выручку и не заплатил актерам. Чтобы возместить им убытки, Александр решил стать возничим колесницы Феспида, в которую набьются Кларисс Мируа, Молина, Куртес Делом, Роза Манн, Жюли Дюбуа. Он будет читать лекции, они играть. 19 июля Александру, чтобы увести свою труппу в Руан, остается лишь ждать, когда Мишель Леви проявит щедрость. Договоренность о представлении была достигнута 1 июля, когда город встретил его утренней серенадой хора Возрождения. На следующий день Дюма читал в Сирк лекцию о Корнеле и Генрихе IV. В самой середине июля то ли усталость, то ли болезнь остановили его вечное движение, его вечное бегство. В августе его видят в Лиможе и Коньяке, опять же читающим лекции, а в конце месяца в Суассоне вместе со своей труппой. И, наконец, в Виллер-Котре, стены которого обклеены афишами. Великое театральное торжество, экстраординарное представление, которое артисты господина Дюма дадут один единственный раз, 31 августа. Читают дети и внуки тех, кто 50 лет назад играл вместе с Александром Дюма. На представлении своей новой пьесы, успех которой в Париже был таким правомерным и неподдельным, будет присутствовать господин Александр Дюма. Весь город толпится у гостиницы, все стараются увидеть его через окно. Вон! Вон! Это он! В белом переднике и колпаке. Переворачивает колбаски и поливает чем-то жаркое. Этим вечером труппа должна, по крайней мере, поужинать. Как вчера в Суассоне, как завтра в Лане, Александр по-прежнему пророк в своем отечестве. Печальная шагреневая кожа, когда встает вопрос либо выживать, либо погибать. К числу серьезных можно отнести лишь долги перед Брюслоном на общую сумму 25 тысяч, перед Шарпионом 12 тысяч, перед мадам Гиди, сократившейся до 25 тысяч, 25 тысяч. Перед Леви 35 тысяч, я полагаю, 97 тысяч. Все остальное можно сократить наполовину или даже на три четверти. Следовательно, имея 150 тысяч наличными, с учетом Ле Франсуа и Рафаэля, можно увидеть, как всему этому будет положен конец. 200 тысяч франков заберут Дуаен и другие. Займись всем этим серьезно. Это спокойствие всей той жизни, которую мне еще осталось прожить. Бедный Виллер-Котре. Все мои ровесники здесь уже мертвы. Город похож на рот, потерявший три четверти своих зубов.